Часть третья. Руми и Семирион. Глава восьмая. Свет царства Эйю. В подзорную трубу Руми наблюдала за движением в стане драконов. Шатер, разбитый среди стеклянных скал, собрали и унесли. Понемногу сворачивали и основной лагерь. Князь Дерсу больше не раздавал поручения, обродил в стороне. Руми очень хотела еще раз увидеть его прекрасное лицо, но, к сожалению, труба не давала нужного увеличения. Думалось, что князь возненавидел девчонку Феникса за унижение и непочтение к императору драконов, однако Руми было легко и спокойно. Тигры мирно сопели под раскидистыми ветвями тиса. Где-то промеж их тел храпел Ханум. Последние дни сильно их измотали телесно и душевно. Восток загорался восходом. Природа пробуждалась, чувствуя наступление утра. Послышались голоса соловьев, приятный слух у Руми. Она сорвала несколько ягод шелковицы и отправила в рот, наслаждаясь вкусом. Казалось, она успела забыть, что такое радость. Думать о плохом не хотелось. Руми желала лишь запомнить миг покоя. Впереди ждали новые испытания, страдания и гибель. Перевязав ожог и обработав все прочие раны, Руми поняла, что кожа немного посмуглела. Непорядок? Могут возникнуть вопросы. Среди товаров Ханума она начала искать белила, который очень любили драконы и эльфы. Долго копаться не пришлось. Приличный запас попался в первом же тюке. Вспомнились слова императора драконов о купце. «Торговец зельями и дымом, значит», — подумала Руми. «Интересно, что он имел в виду?» Ей захотелось порыться в тюках подольше, но она одернула себя. «Нельзя так с другом. Пусть сам расскажет, когда будет готов». Руми легонько толкнула Ханума и показала белила. «Бери!» — буркнул он сквозь сон и перевернулся на другой бок. Она отошла в сторону за куст шелковицы и стала втирать в кожу белую мазь. Ноги, руки, лицо — ничего не пропустила. Прежде Руми обходилась закрытыми одеяниями. Как были мудры те, кто заботился о ней! Боль кольнула сердце. Чтобы отвлечься, Руми вернулась к наблюдению за драконами. Взглянув на дорогу и лагерь, она ахнула так громко, что вздрогнули и проснулись все. Руми быстро схватила трубу, опасаясь что-то пропустить, а посмотреть было на что. К драконьему лагерю приближалась процессия из трех десятков слонов. Первым шел самый крупный белый слон с золотой корзиной в виде распустившегося лотоса. Наездников меньше, чем животных, но свободные слоны, на чьих спинах также качались корзины, покорно следовали за остальными. На высоких штандартах развивались знамена, закрученные в спираль золотое солнце с восемью лучами. Ханум и тигры тоже смотрели во все глаза. Несомненно, встречать императора прибыл царский кортеж. Драконы оживились, а толстая панда князя Дерсу вовсе подошла вплотную к делегации фениксов. «Надо же, как быстро разлетаются вести!» — сказал купец, забирая у Руми трубу. «Похвально, что царь соблюдает церемониал, хотя это вряд ли поможет». «А мы что будем делать? Пойдем навстречу или затаимся?» — спросил Игне. «Я бы не хотел идти, но, похоже, решать не нам», — таинственно ответил Ханум. Руми вернула себе трубу и внимательно наблюдала за тем, что происходит. Со слонов спустились два феникса и двинулись в сторону пестрой компании, видимо, зная, кого ищут. Остальные делегаты направились к императорскому шатру. Впереди шел юноша в развивающихся легких одеждах. Распущенные каштановые волосы спадали ниже плеч. Лицо не получилось рассмотреть, Но неожиданно Руми посетила мысль, что оно так же прекрасно, как лицо князя Дерсу. Феникс и император поприветствовали друг друга, и первый поклонился императрице. Из шатров выглянули служанки, подтянулись и раненые. Вокруг началась суета, а Руми перестала следить за лагерем. Двое делегатов дошли до места привала компании. Вечно молодые и полные жизни фениксы поклонились Руми, Хануму и тиграм. В длинных волосах зазвенели крохотные золотые колокольчики. Руми поклонилась в ответ, а купец стоял столбом. Должно быть, напряженно размышлял, что его может ждать. Игне и Витте же довольно замурчали, давая понять, что угрозы нет. «Здравствуй, Руми, дочь Сингарделеона. Встреча с тобой — большая честь и радость для нас. Весть о твоей зарождающейся славе дошла до Его Величества. Позволь припроводить тебя и твоих спутников к нашей процессии, чтобы далее вместе держать общий путь», — сказал один из них, мягко улыбаясь. Руми не ответила. «Какая еще зарождающаяся слава? Кто мог так сказать после унижения князя Дерсу и угроз императора?» «Анцидия», — подумала Руми, а вслух произнесла. «Благодарю за оказанную честь, братья Фениксы, но я не смею спускаться в долину. Император драконов прогнал меня. Мое нахождение в процессии может нанести ущерб престолу». «Не стоит беспокоиться», — ответил второй. «Его Величество разрешит этот вопрос». «Боюсь, вы не поняли», — продолжила напирать Руми. «Я прогневала императора. Не защити я императрицу, он велел бы меня казнить. И Ханум он недолюбливает». «На этой земле действуют законы нашего царя», — невозмутимо прервал ее делегат. «Никого не казнят без его решения. Вам и вашим друзьям нечего опасаться, а ваше присутствие необходимо. Неужели вы откажетесь подчиниться своему правителю?» Возражений не нашлось. Руми помогла Хануму погрузить тюки на спины тигров, потом взяла свою часть груза, которую у нее сразу забрали делегаты, заявив, что не пристало прекрасной госпоже носить поклажу. Так она и пошла налегке, размышляя, какие еще сюрпризы может готовить судьба. Драконы тем временем перекладывали свои вещи на слонов, помогали взобраться служанкам и раненым. Император наблюдал за происходящим, но сам садиться на слона не спешил. Так же, как и Дерсу. Руми заметила, что драконы сняли доспехи и остались в тяжелых темных халатах, штанах и кожаных сапогах. Фениксы же носили легкие и светлые одежды. Император увидел смутьянку, и в его глазах блеснул гнев. Князь Дерсу был так же спокоен и холоден, словно оскорбивший его девицы никогда не существовало. А императрица едва заметно кивнула своей спасительнице, и Анцидия радостно поприветствовала подругу. Руми молча поклонилась правителям драконов, но не могла отвести глаз от приближающегося к ней феникса. Он по-доброму улыбался ей, и от его улыбки все расцветало. Все делегаты оказались хороши, но этот прекрасней всех. Оделся он лишь немного богаче, чем остальные. В наряде встречалось больше золотых нитей, в украшениях сияли редкие в стране фениксов сапфиры. «Руми Сингарделеон, приветствую тебя и твоих спутников», — наконец заговорил он приятным чистым голосом. «Я Семирион Байшар, сын твоего государя. Я прибыл, чтобы сопроводить и защитить дорогих гостей». «Госпожа Сингарделеон тоже относится к дорогим гостям?» — злобно спросил император. «Ее воспитание не соответствует ее высокому имени», — а ее друг Ханум нарушал законы моего государства. Я не желаю путешествовать с ними. Госпожа Руми спасла вашу супругу, светлейший император, и заслуживает почести и соответствующей награды, ответил Семирион, не теряя достоинства. После всех бедствий, пережитых в пути, я не собираюсь терпеть еще и невоспитанную девчонку, смеющую мне дерзить. Руми стало страшно, но не за себя, а за Семириона. Она сомневалась, что в 20 лет он успел стать опытным дипломатом. Императрица только взглядом показывала, что сочувствует Руми, но не смела перечить супругу. Князя Дерсу вообще словно не волновало, какое будет принято решение. Он ни разу не пошевелился за весь разговор, только ветер колыхал фазаньи перья, украшавшие его заколку. «Ваше высочество, я...» Семирион жестом прервал Руми. «Если госпожа Руми посмела оскорбить его императорское величество, она понесет наказание. Но ее путешествие с нами — вопрос решенный. Личное распоряжение царя Байшара. Ее допросят о произошедшем в храме великих духов. Так вот, значит, почему ее везут во дворец? Она пленница?» Ханум и тигры тоже выглядели озадаченными. Зато императора все устроило. Пообещав лично проследить, чтобы Руми наказали, он и супруга направились к другому белому слону, на спине которого возвышалось не просто седло, а резная золоченая кабина. Император не принял ничьей помощи и не пожелал карабкаться по лесенке. Вместо этого он превратился в алмазного ящера и самолично усадил императрицу в кабину. Затем, сделав над процессией круг, император ловко преобразился обратно и, ухватившись за столбики кабины, сел рядом с женой. Князь Дерсу решил ехать на Ансидии. Товары Ханума загрузили на слона, чему Игне и Вите обрадовались. Купец ткнул Руми в бок и сунул кусок ткани. «Намотай на голову!» — чуть слышно шепнул он. «Ехать будем под палящим солнцем». Она послушалась, успев заметить удивление в глазах Семириона. Когда приготовление завершили, царевич предложил Руми взойти на его слона. Хотел ли оказать ей большую честь или же решил лично присмотреть за смутьянкой, неизвестно. Взглянув еще раз в светлое доброе лицо, Руми выбрала первое. Она взобралась на слона сама, заметив на лице царевича одобряющую улыбку. «Пусть хоть как пленницу везет. Теперь думалось ей, лишь бы побыть с ним». Злобный, затаивший обиду император и его вечно холодный слуга не тревожили ее сердце, пока рядом был Семирион. Он поднял золотой жезл с навершием в виде закрученного в спираль солнца и приказал возвращаться в столицу. Процессия двинулась в путь. Некоторое время Руми боялась нарушить тишину между ней и Семирионом. Лишь сидела, потупив взор, и иногда украдкой бросала взгляд на царевича. Словами не передать, как он хорош. Даже прекрасный князь Дерсу не вызывал у нее такого трепета. Семирион заметил ее подглядывание, и она смущенно отвернулась, натянув платок на лицо. Царевич улыбнулся. «Не прячься, Руми, ты не сделала ничего плохого». В его глазах не было ледяной темноты, сквозь которую Дерсу смотрел на мир. «Разве, ваше высочество?» — спросила она, немного осмелев. «Везли бы вы меня на допрос, если бы считали, что я не сделала ничего плохого. Царь лишь хочет узнать о случившемся в храме из первых уст живущего на земле», — ответил Семирион. «Никаких допросов. Что до наказания, оно будет несущественным. Однако дам тебе совет. Впредь так с императором не разговаривай. Это и в твоих интересах, и в интересах трона. Благодарю, ваше высочество. Вы справедливы и милосердны. Руми, получив дозволение, открыто смотрела на него. Счастье пришло на земли фениксов, раз у них такой царевич. «Зови меня Семерион. Нет нужды соблюдать церемонии друг перед другом». «Как скажете?» «Скажешь, Семерион». Руми почувствовала особое отношение к себе. Конечно, она быстро подружилась с Ханумом и Тиграми, но здесь было совсем по-другому. Ей хотелось позволить неслыханную дерзость и коснуться руки Семериона, отчего она едва сдерживалась. Сердце трепетало, когда он отвечал на ее взгляд. Слон шел медленно, и корзина слегка колыхалась. Процессия двигалась тихо, ничьи голоса не прерывали идиллию Руми. Начинало припекать. Императорскую чету от палящих лучей защищал навес. Другие драконы укрылись под зонтиками. Хотя дно царской корзины было деревянное, оно уже успело прогреться. Пот стекал по лицу, и Руми старалась незаметно утираться широкими рукавами. Еще хотелось пить, но она не смела обратиться к Семериону, который оставался так же свеж и прекрасен. Руми закрыла глаза и откинулась назад, надеясь, что полегчает. В этот момент царевич объявил привал. Седаки сошли на землю и занялись кто чем. Семерион направился к императору драконов, чтобы предложить разделить с ним трапезу. Руми же спешно уползла в шелковичные кусты, чтобы укрыться в благодатной тени, куда заявился и Ханум с водой. Когда Руми напилась, купец сказал, что ее ищет царевич. «Я не могу выйти в таком виде. Я же вся мокрая. Дай мне другую одежду». «Что я продавать потом буду? Скажи, что облилась», — пробурчал Ханум. «Попросись ехать на моем слоне. У меня корзина с навесом, а главное — весь товар под рукой. Спасибо тебе. С фениксами приятнее иметь дело, нежели с драконами». «Если я пересяду, это будет невежливо», — ответила Руми, набивая рот шелковицей. «Ой, да ладно! Когда тебя волновала вежливость? Скажи честно, что тебе понравился Семерион, поэтому хочешь ехать с ним». «Нет, не так, как ты думаешь». Ханум только усмехнулся. Он не собирался дальше спорить. Вместо того присоединился к обдиранию куста. К уничтожителям шелковицы подошли Игна и Вите, довольные путешествием налегке. Оказалось, они услышали окончание разговора. «Не слушай его, Руми. Этот древний сухарь просто никогда не влюблялся», — выступила первая тигрица. «Вите, я бы попросил...» Начал Ханум, но его прервал Игне. «Действительно, вечность может прерваться в любой момент. Нужно успеть полюбить». Руми стало плохо от такой поддержки. Хоть друзья говорили из добрых побуждений, они причиняли боль, которая и без того была остра. «Спасибо вам, но Семериона женят на принцессе Мэйджине, а я скоро умру без орхидеи». Руми отвернулась к ветвям шелковицы, надеясь заесть свою печаль. Повисло неловкое молчание. Губы Руми уже посинели. Она продолжала поглощать ягоды, более не беспокоясь о своем виде. Игне ткнул носом в бок, но она не обернулась. Ханум громко засопел. «Ладно, я принесу тебе новую одежду и вытрись. Рядом с Семерионом должен быть прекрасный цветок, а не то, что сейчас. И еще», — сказал он, обернувшись напоследок, — «если тебе станет легче, то принцесса Мэйджина тоже невыдающаяся красавица». Когда он ушел, Руми перестала есть. «Если Дерсу опять услышит его болтовню, я помочь не смогу», — буркнула она, умывая руки и лицо. «Думаю, князю некогда за нами следить, да и незачем. Сейчас мы под защитой царского дома», — ответил Игне. «А насчет принцессы он прав. Я даже удивился, когда мельком ее увидел. Императрица Нанаян гораздо красивее. Какие вы, мужчины, злые! Только внешность вас волнует, — прорычала Вите. Император очень любил свою первую жену. Для него счастье, что дочь на нее похожа. Руми вспомнились голоса скверны в шатре. Бедная императрица, тяжко ей приходится. А император? Будешь спорить, что царь фениксов не поступил мудро, сразу женившись на самой красивой женщине в государстве? Ты посмотри на результат. Семирион и Диларам настолько хороши, насколько возможно, и ум они унаследовали не от отца. Что случилось с первой императрицей драконов? Прервала Руми разглагольствование Игны. Вита вздрогнула. В выразительных голубых глазах потускнел дневной свет. Ее убил первый демон. Он напал на одну из резиденций императора, где была императрица и названный брат правителя, Люрайя Гория. Все погибли. «Кто из тварей Адзуны?» — прохрипела Руми. «Тише!» Тигрица покрутила головой, высматривая лишних слушателей. «Опустошитель! Корсун!» Имя перводемона, злого хищника, заставило все перевернуться внутри. Руми слышала о нем раньше. Безликая черная масса с тысячей ртов, пожирающая все на своем пути, оставляющая гнилые глубокие борозды на земле, не заросшие до сих пор. «История победы над Корсуном — жемчужина моей коллекции. Я за нее дорого беру», — влез в разговор вернувшийся Ханум. Затем сбросил со спины сверток и сел рядом с остальной компанией. «Знаю», — проворчала Вите. «Вам, кстати, пора ехать, а мы с Игной вас догоним». Руми спешно нарядилась в дорого расшитую белую блузу и юбку из нескольких слоев органзы и почувствовала себя увереннее и спокойнее. Накинув платок, направилась к золотой корзине. Семирион уже взобрался на слона и терпеливо ожидал спутницу. Снова улыбнулся, заметив взбодрившуюся Руми, а она также ловко взобралась на свое место. Процессия продолжила путь. «Если тебе что-то нужно, не стесняйся спросить», — сказал Семирион, и глаза его по-прежнему лучились. «В моих интересах, чтобы всем моим гостям было хорошо». «Хорошо», — Руми скрывала волнение. «Расскажи, пожалуйста, почему ты, дочь знатного феникса, жила в храме?» — поинтересовался царевич через несколько минут. Наскучило ехать в тишине. «Мои родители, чета Сингардерион, очень почтительны к великим духам. Оттого отдали меня в послушницы при рождении и сами оставили мирскую жизнь», — ответила Руми, стараясь, чтобы истина расползалась где-то между словами. «Это связано с Золотой Орхидеей?» «Да, нет, вы обещали не устраивать мне допросов». «Ты права», вздохнул Семирион. «Прости, ты не обязан раскрывать мне семейные тайны. Просто то, что у Сингардилеона есть дочь, большое потрясение для всех нас. Если бы царь знал о тебе, нас бы помолвили». Захотелось выпрыгнуть из корзины и бежать прочь без оглядки. «Зачем прекрасный и добрый царевич так говорит?» Руми отвернулась, нисколько не заботясь, что это выглядит непочтительно и даже грубо. «Я не хотел тебя обидеть. Рад бы знать тебя раньше». Голос Семириона потускнел. «Еще один брак по расчету. Этого вы хотите?» «Не хочу. Но, может, такой расчет был бы неплох?» «Этого мы никогда не узнаем. Император драконов едет в столицу, чтобы договориться о вашей помолвке с принцессой Мэйджиной, а ваши слова оскорбительны для него». Семирион не ответил. На душе Руми царил мрак, поглотивший прежнюю радость. Ей хотелось любви царевича. Но сколько бед она повлечет за собой. Не лучше ли любить безответно и наблюдать, как он станет мужем другой, той, кого не любит? Как жесток и зол император драконов, связывающий ради своих интересов тех, кто не должен быть вместе. Ведь он сам женился по любви на некрасивой императрице Джинти, а затем и на, возможно, бесплотной императрице Нанаян. Свинцовыми тисками горестные мысли сдавливали голову Руми. Отец поступил разумно, оплачивая жителям долины их молчание после каждого ее дня рождения и заговаривая зверей и птиц. Брак и с Семирионом, и с любым другим фениксом обречен на скорое вдовство мужей. Лишь золотая орхидея могла отвратить злой рок. Горы отступали, открывая взору широкую равнину. Вдали показалась известняковая громада столицы фениксов. До города оставался день пути, а он уже впечатлял. Тигры вернулись с охоты и семенили рядом с царским слоном. Игне постоянно пытался взглядом поддержать Руми, но она сидела отрешенная и ничего не замечала. День клонился к закату. Семирион объявил очередной привал. На ночлег драконы предпочли поставить шатры поодаль от фениксов. Однако разделить вечернюю трапезу не отказались. Царевичу, пусть и на короткое время, удалось преодолеть стену ненависти императора. Правители вполне мирно вместе поужинали. Князь Дерсу к еде не притрагивался, молчал и выглядел равнодушным ко всему вокруг. Несколько раз Семирион обратился к нему лично, но император отвечал за князя. Руми дремала в корзине и не откликнулась, когда ханумы тигры зазывали спуститься. Проснулась же глубокой ночью в темноте и тишине. Махнув рукой, Руми задела какой-то странный крупный предмет, резко обернулась и увидела Семириона. Тусклая светлячковая лампа стояла у него в ногах, слабо освещая красивое лицо. Руми приподнялась и одним взглядом спросила, что он здесь делает и почему не спит в удобном шатре. «Сторожу твой сон. Тигры, твои друзья, сказали мне, что тебе могут сниться кошмары. Страх оживает во сне, но вам не стоит находиться рядом со мной. Император драконов может рассердиться». Тут она зажала рот рукой, поняв, что сболтнула лишнего. Семирион же слегка, словно случайно, коснулся ее руки. «Я с большим уважением отношусь к нашему гостю, но здесь моя страна, и порядки в ней устанавливаю тоже я. Сейчас мы ничего плохого не делаем». «Но ваш брак с принцессой...» Начала, запинаясь она, но он вновь не дал ей договорить. «Пока я и принцесса Мэйджина даже не помолвлены. Я не исключаю, что все ограничится только свадьбой Диларам и князя Дерсу. Этого достаточно для соблюдения интересов обоих государств?» «Как?» — спросила, едва выдохнув, Руми. «Прекрасную царевну выдадут за этого холодного, злого?» «Да, Руми, а еще обвиняешь меня в непочтительности. Осторожнее подбирай слова. Император пока не забыл твою дерзость, и незачем подпитывать его обиду. Князь Дерсу достойнейший из драконов, славен многими делами, и Диларам почла за счастье возможность такого брака. Не суди о традициях других народов, не понимая их до конца». «Хорошо, царевич Семирион», — сказала она, не сводя с него глаз. «Вы мудро и справедливо судите». «Подумай, чем будешь заниматься при дворе. Меня не смущает твоя смелость в суждениях, однако в наше непростое время нужно быть осмотрительней, тем более высокородной госпоже, каждому слову, которое фениксы станут внимать». «Благодарю, царевич, за честность, Однако я не собираюсь жить во дворце среди столичной знати. Мне там не место». «Почему?» — искренне удивился Семерион и даже опрокинул лампу. «А где, госпоже, твоего происхождения место?» Руми смотрела, как в темноту ночи летят освободившиеся живые огоньки. Не хотелось отвечать на этот вопрос. Раскрывать свою ущербную природу, но и прятаться долго не выйдет. «Разве я похожа на придворную красавицу? Никогда себя таковой не считала. Мне нравится жизнь, как у Ханумы и тигров. Такой бы я, наверное, хотела для себя судьбы. Настоящей воли». Она вдруг поняла, что эти слова не подобраны разумом для защиты гибельного секрета, а идут от юного и наивного сердца. «А если я прикажу тебе остаться? Я твой правитель», — сказал Семерион благодушно и в то же время требовательно. «Не прикажете. Вы цените свободу выбора. Мою, свою, принцессы Мэйджины и царевны Диларам». «Не прикажу, тут ты права. И все же я хотел бы, чтобы ты решила остаться в столице. Со мной». Руми не знала, какие слова подобрать для прежде незнакомых ей чувств. Она привыкла к материнской заботе Кемеры, и опека Ханума и тигров казалась ей чем-то схожим, но рядом с Семерионом все было иначе. Он появился в ее мечтах, и для счастья стало мало и свободы, и золотой орхидеи. Над ними кружили желтые светлячки, и Семерион словно заговаривал их, чтобы они на темно-синих небесах вычерчивали узорами цветы. Еще один цветок, уже из огня, распустился в пальцах царевича, и он протянул его Руми, но, увидев, как она отодвинулась, помрачнел. Решил, что неприятен его подарок. Поняла она, ей стало горько. Конечно, Семерион и представить не мог, что Руми боится обжечься. Но, будто догадавшись о чем-то, он велел светлячку на ее ладони начертить узор, и, увидев ее улыбку, сам засиял ярче, не то что светлячков, звезд. «В столице много девушек, но таких, как ты, я еще не встречал», — сказал Семерион. «Таких? Это каких?» Он произнес то, что Руми меньше всего ожидала услышать. «Красивых?» Заметив ее смущение, он, улыбаясь, продолжил. «Я вижу в твоих глазах пламя, которого ни у кого нет. Будто дух огня спустился с небес и воплотился в тебе». Держась за руки, Руми и Семерион просидели всю ночь. Его ладонь была горячей, и отпускать ее не хотелось. Едва начало светать, царевич ушел спать в царский шатер. Руми предпочла отдыхать рядом с тиграми, видевшими, как ей казалось, уже десятый сон. Едва она прильнула к боку Игны, как из ниоткуда возник Ханум. «Если думаешь, что ваше воркование никто не услышал, то ошибаешься. Что за проклятие над царским домом?» «Да ладно тебе, сухарь, без тебя разберутся», — зевнул тигр и задней лапой подвинул купца. «Давай поспим еще, день будет насыщенный». Утром Руми ехала на спине Игны, отвлекаясь от любовных мыслей, беседами с тиграми и Ханумом. Вскоре перед ними раскинулся огромный сад. Запели птицы, застрекотали насекомые, словно природа радовалась возвращению царевича. Под сенью плодовых деревьев слоны проходили совершенно спокойно. В тени Руми чувствовала себя лучше, чем на солнце. Она успела вымазаться белилами и за кожу не переживала, тревожилась о другом. «Раньше сад был куда больше», произнесла Вите, заметив печальную задумчивость Руми. «Верно», — поддержал Ханум. «Он окружал столицу со всех сторон, разве что у пепельных гор редел. Весь город мог круглый год питаться только фруктами из этого сада. И не поверишь, деревья были еще выше. Надеюсь, дорастут до своих предшественников. «За эту историю тоже попросишь плату?» — спросила Руми. «Нет, ее и так все знают. А добавить мне нечего. Сарпинтьяр выжег все, что дорого сердцам фениксов», — зевая во весь рот, ответил купец. Он, в отличие от Руми, ничуть не грустил. Для него все складывалось наилучшим образом. Мало того, что вернули товар, так еще и въедет в столицу с царевичем, и Ханума все сразу заметят. Тигры его воодушевления не разделяли. Беды престола множились, а решения не находились. Однако Игна и Виты согласились, что сердцу не прикажешь, а в любви каждый должен быть свободен. «Легко вам судить», — вмешалась Руми в их разговор. «Вы тигры! Вам никто не может запретить любить». «Ошибаешься», — ответил Игне. «Пора тебе перестать думать, что злой рок висит лишь над тобой. Судьба каждого по-своему испытывает». Руми промолчала. В последнее время ее часто стыдили, но она привыкла жить чувствами и говорить, что думает. Хотя при дворе, разумеется, придется вести себя по-другому.